«У России много врагов, внутренних, внешних, сильных и коварных», гласило воззвание, опубликованное в Москве 16 апреля 1918 года. Она не нуждается в пустых пожеланиях. Ей нужна работа, дисциплина, организация и бесстрашные бойцы. Верите ли вы в революцию, в интернационал, в советскую власть? Если да, то немедленно присоединяйтесь к интернациональному легиону Красной Армии. Этот легион формируется из товарищей, говорящих на иностранных языках. В нем соберутся боевые революционеры со всего света. Далее следовал адрес. Обращаться для записи и за справками. Нижний лесной переулок, дом номер 2, квартира 2, близ храма Христа Спасителя. Как свидетельствует Огурский, национальный состав московского отряда был несколько иным, чем петроградский. В московском отряде были немцы, австрийцы, китайцы и революционеры других стран. Этот отряд позже влился в батальон, созданный из военнопленных мировой войны. Отряд участвовал в подавлении июльского восстания эсеров в Москве. Разумеется, интротряды, сформированные Вильямсом и Огурским, были не столь многочисленны. Не думаю, чтобы Ленин, горячо поддержавший инициативу интротрядовцев, возлагал на них слишком большие надежды. Важен был сам факт. В суровую пору, когда опасность угрожала новой России, рядом с русскими рабочими выступили на защиту октября люди разных языков. В самом этом факте сказалась истина, в которой многократно убеждался мир позже. Октябрь — достояние всесветное. Позже, когда я пытался вникнуть в историю интротряда, я спрашивал себя, какова была роль Огурского. В самом деле, если во главе отряда стояли Вильямс и Огурский, при этом Вильямс возглавлял отряд, то кем был Огурский? Я слышал мнение, что миссия Огурского в интротряде в сущности была миссией комиссара. У нас нет данных, чтобы категорически поддержать это мнение, но и отвергать его не следует. Как известно, Вильямс уже в то время был заметной фигурой в американской журналистике. Его политические симпатии были полностью на стороне октября и Советской России, однако он продолжал оставаться социалистом. Ленин представил его выборгским рабочим на митинге в Михайловском манеже как американского социалиста. Позже, и об этом я пишу в очерке «Последнее письмо из Ассайнинга», Вильямс сообщил, что у Ленина была идея маленькой академии, в которой он хотел бы преподать основы марксизма для таких наших друзей, как Вильямс. «Социалист Вильямс», прибавим мы. Разумеется, это понятие следует рассматривать не столько как признак принадлежности к той или иной партии, сколько как показатель системы взглядов. Таким образом, возглавив интротряд, Вильямс действовал прежде всего как человек, чьи симпатии к стране октября – были определены его социалистическими убеждениями и всем тем, что он воспринял как очевидец октябрьских событий. Не исключено, что он, как гражданин страны, воевавший уже против Германии, хотел внести свой вклад в победу над германским милитаризмом. Этот второй мотив был не главным, но его сбрасывать со счетов не следует. Таким образом, уже то, что Вильямс стал во главе интеротряда, было для него мужеством немалым. Однако, решившись на это, вряд ли Вильямс мог взять на себя решение всех задач, которые вытекали из статута о командире, как о боевом и политическом руководителе отряда. А задачи эти, особенно политические, были очень сложными, если учитывать состав разноязычного, разноплеменного и политически достаточно пестрого отряда. В этой связи было разумно, чтобы рядом с Вильямсом встал человек, который бы взял на себя часть обязанностей командира, в частности, все, что относится к политико-воспитательной деятельности среди бойцов отряда. Весьма возможно, что все те, кто поддержал инициативу Вильямса, полагали, что эту работу мог бы взять на себя коммунист Самуэль Огурский. А как Самуэль Огурский? Мы сказали, что и после октября он неоднократно бывал в Америке, при этом дважды по заданию Ленина. Перед нами уникальные в своем роде документы. Два мандата Огурскому, в которых удостоверена его личность и цели его миссии в Америку. Я знал, что бывалые конспираторы вместо бумаги использовали льняное полотно. Такой мандат или такое письмо, вшитые в рукав или в бортовину, даже опытной полиции обнаружить было непросто. Я слыхал, что революция писала свои мандаты и на материи, однако никогда их не видел. А вот здесь полотняные мандаты налицо. Но как велик был риск, если надо было вот с такой осторожностью камуфлировать цели поездки. Итак, у Огурского были миссии в Америку. Он ездил туда как человек, которому были близки интересы американского рабочего движения, как сподвижник Хейвуда и Дебса, как революционер, имеющий свои скромные заслуги перед людьми труда. Я уже был готов к отъезду в Америку, оставалось побывать у Ленина. Он сообщил, что может принять меня 16 августа. Я простился с друзьями, намереваясь сейчас же после встречи выехать. В канун встречи я вернулся домой усталый, не мог спать. «Удастся ли повидать Ленина?» — спрашивал я себя. «Если удастся, то как сложится с ним беседа?» И вот Кремль. Я иду к Ленину. Я его видел и на съезде Советов, когда он гордо ответил Церетели, что большевистская партия может взять в свои руки власть. Я слушал его 4 июля, говорящего с балкона дворца Кшесинской, когда первый минометный полк подошел к дворцу и начал восстание. Я слушал его и когда он говорил перед кронштадтскими матросами. Я слушал его и много раз позже. Однако лицом к лицу я должен был с ним встретиться впервые. Я не язычник. Не обожествляю человека и не верю, что отдельная личность может быть движущей силой прогресса человечества. Я убежден, что все ценное, что создало человечество, результат коллективного труда многих поколений, а социальные перевороты стали возможны благодаря движению масс. И тем не менее, я вижу в Ленине главного героя великой социальной драмы, происходящей сегодня. Я смотрю на него, как на главное светило, вокруг которого движутся планеты. Каждое массовое движение должно иметь своего вожака. Он видит первым восходящее солнце. Я иду, думаю, спрашиваю себя, почему Ленин наш направляющий вождь революции? Почему он центральная фигура, на которую устремлены взгляды всех людей Земли? В чем секрет той магнетической силы, которая приковала к нему взоры миллионов? Я думаю, ищу ответы. Думая так, я иду по территории Кремля, по коридорам здания законодательных положений, поднимаюсь на третий этаж, прохожу комнаты, встречаю девочку, которая указывает мне на дверь его комнаты, говорит, вы можете туда пройти. Два слабых удара в дверь, и я слышу знакомый голос Ленина. Войдите. Открываю дверь, и передо мной Ильич. Он дружески улыбается, протягивает руку. Мы приветствуем друг друга, усаживаемся. «Так вы собираетесь в Америку?» «Да, Владимир Ильич». «А вас впустят в Америку?» «Если я их буду спрашивать, то, уверен, не впустят. Однако я попытаюсь проехать без их разрешения». «Хорошо ли вы знаете Америку?» «Я жил там». «А с нашей революцией вы знакомы?» Я ее пережил и принял в ней участие. Какая у вас профессия? Когда-то я был портным, однако сегодня грешу тем, что пишу в еврейских коммунистических газетах. Хорошо, таким образом вы сможете ознакомить американцев с нашей революцией. В другом своем рассказе Огурский сообщает какие-то подробности, каких в первом рассказе нет. Кстати, в этом втором рассказе есть несколько слов о самой поездке. Он знал, что я должен ехать в Америку, и у нас был большой разговор, который продолжался полтора часа. Ленин говорил со мной об американском движении. Мы говорили с ним по-английски. Он прекрасно знал английский язык, и мы свободно объяснялись. Характерно, что когда я пришел к Ленину, он стал меня расспрашивать о вещах, которые казались мне не очень существенным. Откуда я, что я делал, потребовал целую автобиографию. Я должен был ему все подробно рассказать, и когда он узнал, с кем имеет дело, то начался разговор по существу. Разговор об американском движении. Ленин прекрасно знал историю американского революционного движения. Он знал все детали. Я попрощался с Владимиром Ильичем. Я ехал как кочегар. В своей автобиографии Огурский говорит об этой своей поездке несколько пространнее. «Я пробрался через польские и литовские фронты, добрался до Голландии, а из Голландии кочегаром на английском товарном пароходе добрался до Америки».